Он заметил, что сослуживцы слушают его неприязненно, и лишь потом узнал, что оба они – цекисты, и лишь до поры до времени отсиживаются в союзе городов, выжидая, пока пробьет их час. Он называл мне их имена. Один, кажется, был Зиновьев, другой – Каменев. Балконный разговор по душам навсегда определил отношение сослуживцев к Мандельштаму, особенно Зиновьева. Мы это остро чувствовали, когда жили в середине 20-х годов в Ленинграде. Непрерывная слежка и раннее запрещение печататься, 1923 год, были естественным следствием общего положения Мандельштама. Но в Ленинграде все оборачивалось острее и откровеннее, чем в Москве. У меня ощущение, что Москва имела кучу дел на руках, а Ленинград, отдел отставленный, только и делал, что занимался изучением человеческих душ, которые предназначались для уничтожения. Еще неизвестно, уцелел ли бы Мандельштам, если бы к моменту после кронштадтского террора находился в Ленинграде. Террор развернулся во всю силу. И Москва еще давила на Ленинград, обвиняя местные власти в том, что они не дают воли рабочему классу излить свой гнев. Вот в этом-то разгуле и погиб Гумилев. Два слова о юноше из морской семьи, который приезжал в 21-м году к Гумилеву. Он был послан адмиралом Нимицем пригласить Гумилева в поездку в Крым, отдохнуть и подкормиться. Ходосевич наивно считал, что он был специально подослан Гумилеву. Надо уметь отличать подосланных стукачей, и это своеобразное советское искусство, которым Ходосевич не успел овладеть, предпочитая всюду и везде видеть сети и капканы. Таков советский обычай. Но он только ослабляет людей, которым следовало бы быть всегда начеку. Ни в каких особых сетях и капканах у нас не нуждались. При терроре не требуются серьезные мотивировки, чтобы уничтожить человека. Оформить дело легче легкого. Пора это понять. Вокруг поэта всегда много мелкой швали, чтобы из нее выжать любое показание. И никто не стал бы тратить на командировочные, засылая человека из столицы. Фамилия юноши была Павлов. Ничего хорошего про него сказать не могу. Думаю, что под давлением он подписал бы что угодно для спасения своей шкуры. Он тоже был арестован, но вышел невредимым. Но есть чисто бюрократическая загвоздка, снимающая предположение Ходосевича. Адмирал Нимец сам взял к себе Павлова, чтобы спасти юношу из хорошей семьи. Павлова могли использовать для слежки за его покровителем Немцем. Иначе говоря, дать ему поручение первостатейной важности. Совершенно исключается, чтобы столь ценному агенту дали дополнительное задание по уничтожению Гумилева. Такого рода совместительство немыслимо. Отделы карательных органов использовали своих агентов по назначению, а не как попало. Для уничтожения поэта взяли бы поэтишку, а не военного специалиста. Оцуп, бывший в курсе дела Гумилева, ходивший к Горькому и разузнававший все, что до нас дошло, не подозревал Павлова ни в чем. Он не прерывал с ним сношений и перед своим отъездом, в последний раз, когда был в Москве. Останавливался у Павлова, куда мы и зашли с ним прощаться.